Глава восьмая. Лязгнули вагонные сцепки. Шевченко качнулся, хватаясь за стену. Двойник придержал его под локоть резким и точным движением. Он оделся. Но ни джинсы, ни глухой свитер не сделали его похожим на гражданского. Рядом с ним Шевченко казался себе салагой-курсантом, нагло нацепившим полковничий мундир. «Не волнуйся», — сказал двойник. «Сестра не пришла». «С чего ты взял?» «Подумал. 5 утра, таксисты заломят немеренно. Не волнуйся». Проводница открыла дверь, их окатило холодным воздухом. Сонно щурясь, женщина посмотрела на двойника. «Так вы в каком вагоне ехали?» «В 9-м», — улыбаясь, сказал тот. Они спрыгнули на перрон. Проводница задумчиво смотрела вслед. «Проверит», — сказал Шевченко. «Ну и пусть. Идем в здание». С поезда сошли немногие. Обгоняя каких-то помятых хмурых парней, женщину с хнычущим ребенком, полупьяного мужика с огромной картонной коробкой, они пошли к вокзалу. «Значит так», — отрывисто сказал двойник, — «одна цель здесь, в городе. Это очень удобно». «Я приехал к Сашке», — сказал Шевченко. «Ничего с ним не случится. Умнее теперь будет», — двойник покосился на него. «Коля, а ты, пожалуй, мне не веришь». «Веришь? Веришь, не веришь? Эксперимент». «Я Жюля Верна только в детстве читал», — сказал Шевченко. «Мало читал. Замылил книжку у Витьки Горчакова и прочитал. Что тебе еще рассказать, а? Как в 8-м классе с Лидой переспал и решил, что мужик из тебя хреновый, раз она ничего особенного не почувствовала». Шевченко замедлил шаг, повернулся к двойнику. «Ты мне уже достаточно навспоминал». «Да, я верю. Ты знаешь все, что знаю я». «То-то». «Но убивать я никого не собираюсь. Они не люди», — резко сказал двойник. «Как и я, конечно. Информационные копии». В здание они вошли молча. Вокзал был маленьким и грязным, построенным, наверное, еще до войны. Возле единственной работавшей кассы стояли несколько человек. «Выпьем кофе», — решил двойник. «На 2-м этаже должен быть буфет, помнишь?» «Нет». «А я вот помню». Никогда она не считала себя особенной. Старательной, упрямой, терпеливой, да. Но ничего более. Вокруг всегда были девчонки умнее и талантливее, симпатичнее, напористее, просто более контактные и веселые. Каждому свое, наверное. Наверное, где-то в глубине души Аня Корнилова все же думала, что судьба приготовила ей какую-то особую цель в жизни. Не думать так нельзя. Но даже эта мечта-надежда, даже она относилась не столько к ней, сколько к кому-то другому, подлинно великому. Рядом с ним она будет нужна и полезна. Из таких девочек получаются прекрасные жены гениев. Но вот только гениев обычно не хватает на всех. Этой ночью Аня Корнилова нашла свое служение. «Мальчик скоро поправится», — сказал тот, «та, то, что пришло». «Он будет жить». Анна кивнула. Она боялась говорить. Чудо могло исчезнуть, отвернуться от нее. Она ничем не заслужила. «Избрана ты», — сказала то, что пришло. «Как мне называть тебя?» Аня на мгновение удивилась своим словам. Она ведь знала имя. Губы того, кто пришел в ее теле, дрогнули. «Зови меня Марией». Это было хорошо. Правильно. Анна кивнула, не отрывая взгляда от ее лица. О, она знает подлинное имя. Но если он хочет зваться именем своей матери, она повинуется его воле. И, возможно, ему предстоит родиться еще раз? «Так много зла», — прошептала она, совсем тихо, даже не жалуясь, просто выплакиваясь. «Столько боли». «Поверь, я знаю о боли все», — ответила Мария. Они сидели друг напротив друга, две женщины в белых халатах. В глазах одной был огонь, в глазах другой уже не осталось ничего. «Позволь, я налью тебе чай», — сказала Анна. Найденный смысл жизни нуждался в немедленной реализации. «Будь проще», — сказала Мария. Анна послушно кивнула, боком сдвигаясь к чайнику. Ей не хотелось отрывать глаз от его лица. «Я пришла не одна», — — сказала Мария. «Ты слышишь, Аня?» Да, она слышала. Она даже догадывалась. «Шестеро», — сказала Мария. «Запомни, не один, а шестеро. Они отрицают меня. Они захотят убить меня, и многие станут помогать им, кто по злобе, кто по корысти, кто ошибаясь». Анна замотала головой. «Нет, только не это, только не это!» «К ним нет милосердия», — сказала Мария. Это было так просто и правильно, что Анна лишь выдохнула облегченно. «Нет милосердия, нет прощения». «Конечно!» Мария покачала головой. «Нет, нет, прощены будут все, но лишь там. Вначале нам надо остановить их. Мы остановим», — сказала Анна. «Да. Один из них уже рядом. Он пришел со своим земным братом. Он чувствует меня, но и я чувствую его. Мальчик, которого мы спасли, его племянник». Анна вздрогнула. Волна отвращения прошла по всему телу. «Он не в ответе за его грехи». Мария знала все ее мысли. Это было так сладостно и легко, когда за тебя решает тот, кто прав всегда. Каждый получит свое. «Я пригожусь?» — тихо спросила Анна. «Да, ты мне пригодишься».